Глава первая. Эсау. В трактире было тепло и уютно. Пахло густым горьким элем и жареными колбасками. Мерный гул разговоров и треньканье ситары в углу возле стойки должны были навевать благодушное, расслабленное настроение. Особенно для посетителя, который всего этого не видел уже больше года. Жаль, но даже такая атмосфера не смогла перебить напряжение, владевшего мной с тех пор, как мы ушли из Кеймура. Если бы сейчас где-то рядом появился чертов хамелеон, я бы, наверное, набросился на друга с кулаками. Его скрытность никогда не вызывала у меня отрицательных эмоций, но только до тех пор, пока это не коснулось меня лично. Слава богам, хотя бы цель моего предстоящего визита в Согрос он сообщил. А вот насчет подробностей почему-то ничего добавлять не стал. «Ты, главное, доберись до Эссау к началу второй декады месяца», — увещевал меня старый вор. «Ради богов, Эрик, не влипни в какую-нибудь неприятность по дороге. А дальше тебе все объяснят, клянусь. Остановишься в гостинице Центральной, это самое приличное заведение в том городишке. Назовешься бывшим старателем Тараном. В бумажках, которые я тебе дал, все подробности записаны, выучишь по дороге». «Да у тебя подробностей никто и спрашивать не будет, так что не пугайся заранее. Документы тоже есть, и они подлинные, а уж мой человек тебя найдет. На этот счет не беспокойся». «Хамелеон, ты в своем уме? А если человека не будет, что мы станем делать? Или того хуже, кто-то другой назовется твоим человеком?» «Эрик, поверь, я бы не стал делать глупостей. Это точно будет мой человек, ты ни за что не перепутаешь». Упрямо отказывался давать какие-то подробности хамелеон. «Пойми, я не могу предусмотреть всего. Возможно, вас будут искать. Возможно, за вами будут следить. Самое худшее, что я могу сделать, это рассказать тебе подробности вашей встречи. Все должно быть естественно, понимаешь? Ты знаешь, Эрик, я люблю тебя как сына. Я восхищаюсь твоими талантами, но, прости, актер из тебя как сабля из дерьма. А мне нужно, чтобы при встрече ты вел себя естественно. Все равно, так или иначе, но за вами будут следить. Никто не должен догадаться, что эта встреча не случайна». «Твой человек, с которым мы встретимся, значит, лицедей?» — хмыкнул я. «И я должен делать все, как он скажет?» «Еще какой лицедей! Получше многих. И да, будет неплохо, если ты станешь прислушиваться к его словам. Но только в том, что касается поведения на людях. В решении основной задачи — главный ты». Мы еще долго спорили в тот день, я, Беар и Хамелеон. Обсуждали саму необходимость путешествия в Согрос, а также необходимость отправляться именно мне. Хамелеон как-то ухитрялся быть убедительным, несмотря на то, что так толком ничего и не рассказал. Все вопросы упирались в железобетонную уверенность товарища в своей правоте. «Братья, вы мне верите?» «Мне, бывшему вору, преступнику и скользкой личности, которого, считай, силой затащили в армию», — в конце концов не выдержал хамелеон. «Если тебе не верить, то и себя можно в предательстве заподозрить», — мрачно ответил Беар. Он уже чувствовал, что хамелеон скажет что-то такое, после чего спорить станет невозможно. «Ну так поверьте мне сейчас, без доказательств и без объяснений. Один раз». Мы оба согласились, потому что действительно, если не верить хамелеону, бывшему вору и преступнику, то кому тогда верить? И вот, спустя 3 недели бешеной гонки, мы с Говорной все-таки прибыли в Эссау и остановились в той самой гостинице, про которую говорил мой друг. Ровно в первый день второй декады, а успеть было совсем непросто. Эссау — это город в Согресе. Не так уж велика Артания, но дойти из центральной ее части до границы всего за 20 дней – нетривиальная задача. Пришлось попотеть. Шли почти без остановок, даже на сон тратили не более 5 часов в сутки. Бедная Говорна едва выдерживала такой темп. Я ожидал, что сразу по прибытии в указанное место нас встретят и объяснят, что делать дальше. Как выяснилось, напрасно. Уже второй день мы сидим в трактире, в ожидании неизвестно чего. «Если ты не прекратишь так нервно оглядываться и сверкать глазами, на тебя начнут обращать внимание», — весело, почти не понижая голоса, сообщила мне юная шаманка. «Ты как будто ждешь, что на нас сейчас нападут». «Ничего я не жду», — возмутился я, отбирая у девчонки свою кружку. «А ты бы прекратила красть мое пиво. Вот уж на кого сейчас будут обращать внимание». Я и Говорна кривили душой. В трактире сегодня вечером было не в пример многолюднее и оживленнее, чем вчера, однако до нас, похоже, никому дела не было. Люди находились в каком-то приятном возбуждении, будто ждали некое событие. «А чего тебе можно, а мне нельзя?» — возмутилась юная шаманка, но тут же примолкла, заметив явившуюся на зов разносчицу. «Потому что маленьким девочкам его пить не положено», — ответил я, отпустив официантку. «Всего одна кружка, и вот передо мной сидит существо, которое не желает слышать голос разума. В который раз повторяю, приличные малолетние девушки в Согресе Эли не пьют. А я не маленькая, неприличная, взрослая и не имею никакого отношения к Согресу. Если бы мы жили в племени, как раньше, меня бы уже замуж выдали. Но здесь тебя все принимают за девчонку и, между прочим, за мою воспитанницу», — прошипел я. «Что о нас подумают, если увидят, что я спаиваю приемную дочь?» «Что папочка заботится о своем ребенке», — отмахнулась гоблинша, но попытки завладеть напитком временно оставила. «А ты, прежде чем меня учить, лучше бы прислушался к моему совету. Я могу вообще не скрываться. Все равно, пока ты сидишь с таким видом, на меня никто и не посмотрит», — хмыкнула шаманка. «Ты бы еще капюшон на глаза надвинул. А мне, между прочим, надо силы восстанавливать. Знаешь, как тяжело тебя каждый раз обрабатывать?» Гоблинша действительно тратила каждое утро по полчаса на то, чтобы изменить мне внешность. Ничего серьезного, чуть ближе посаженные глаза, чуть длиннее нос и шире скулы. Оказывается, шаманы могут делать и такое. Действует такая маскировка совсем недолго. Правда, моих собственных сил хватает, чтобы поддерживать ее неизменной сколь угодно продолжительное время. Но ровно до тех пор, пока не засну. Утром все приходится делать заново. Процедура, кстати, утомительная также и для меня, однако обойтись без нее не получится. По словам хамелеона, в Артании моя настоящая физиономия до сих пор занимает почетное место на дверях таверн и городских магистратов. И сумма, которую готовы выплатить ищейки, никак не уменьшается. Согрос, конечно, не Артания, но и здесь могут найтись знатоки. «Вовсе я не напрягаюсь», — смущенно прошипел я в ответ. «Меня просто раздражает эта ситуация». «Сам не понимаю, зачем послушался хамелеона?» «Ну, а раз послушал, так и нечего теперь все портить. Вон, смотри, кто-то вошел. Все смотрят. Давай тоже смотреть. Чего это они делают?» Я постарался принять более расслабленный вид. Если уж даже юная шаманка заметила, что я веду себя неестественно, значит, действительно перегибаю палку. Мне и в самом деле было очень неуютно вдали отставшего уже родным Кеймура. Народа в общем зале тем временем стало еще больше. Все столы оказались заняты, кроме одного, в самом углу возле стойки, которые расторопные работницы застелили чистейшей скатертью. Более того, в комнате прибавилось свечей, отчего она приняла какой-то даже праздничный вид. Основавшие тут и там официантки сменили одежду, красуясь в накрахмаленных передничках. Верный признак, что трактир готовится посетить очень важная персона. Для обычных посетителей владелец так не старался. Наконец, трактирщик, тоже разодетый в честь визита в нарядный костюм, вышел из-за столика и громко прокашлялся. Разговоры в центральном начали стихать, и постепенно в помещении установилась тишина. «Уважаемые жители Эссау и гости нашего города», — важно начал трактирщик, «большинству из вас известно, что сегодня наш город посетила блистательная актриса и певица, несравненная Инга Краус. Думаю, ни для кого из присутствующих не новость, что именно с нашего города начинаются ее гастроли по Согресу. Для нашего города это большая удача, ведь госпожа Краус согласилась устроить для нас концерт. К сожалению, у нас нет театра, в котором мы, ценители искусства, могли бы насладиться ее великолепным актерским даром. И я очень горд, что она выбрала именно центральный для того, чтобы пролить на нас свет своего искусства. Господа, я могу еще долго рассказывать о достоинствах нашей гости, но уже вижу нетерпение в ваших глазах. Так что я замолкаю. Встречайте, несравненная Инга Краус!» Все взгляды устремились к центру зала, а я уставился на Гаворну, которая едва слышно, чтобы не нарушать установившуюся в зале тишину, спросила. «Так мы что, так торопились сюда, чтобы успеть на выступление какой-то несравненной?» «Да ну, что ты говоришь?» — хмыкнул я. «Просто совпало так. Ну, вообще смешно получилось, правда». Видно было, что шаманка готова взорваться от переполнявших ее вопросов. до сих пор о существовании всевозможных певцов, актеров и прочих людей искусства она только слышала. Но пришлось действительно замолчать. После взрыва приветствий в зале установилась тишина, и я почел за лучшее последовать примеру зрителей. Как-то так вышло, что я никогда в этом мире не интересовался искусством. То, что где-то в столице есть театр, мне, конечно, было известно, но ни раньше, ни тем более теперь мысли о том, чтобы посетить представление, у меня не появлялось. Впрочем, даже в нашей провинции мне пару раз доводилось слышать имя восходящей звезды столичных подмостков Инги Краус. Говорили, что эта юная актриса уже затмила своей красотой и живостью игры многих известных див, и что даже самые известные и богатые жители почитают за честь получить персональное приглашение на представление с ее участием. Говорили, что взлет юной покорительницы сцены был стремителен и блестящ, и что даже сам король, посетив представление, выказал свое благоволение восходящей звезде сцены, восхищался ее великолепным актерским мастерством и завораживающим голосом. И приходилось признать, что его величество, мир его праху, ничуть не польстил актрисе. Никогда бы не подумал, что меня могут удивить местные служители муз. В Кеймуре до войны я несколько раз посещал выступления бродячих бардов и совсем не был впечатлен. Сравнить с теми певцами и актерами, что остались в далеком и навсегда потерянном для меня родном мире, их было невозможно. Глядя на то, с каким восторгом их слушают местные жители, я решил, что это лучшее, что можно услышать и увидеть в Артании, и не слишком стремился продолжать знакомство с местной культурой. Как выяснилось, напрасно. Инга Краус могла бы дать фору многим певцам моей далекой родины. Сам, не ожидая такого от себя, я заслушался ее исполнением. Удивительно низкий для такой миниатюрной девушки, с легкой хрипотцой ее голос по-настоящему завораживал. Казалось, голос не помещается в таком хрупком создании, что он рвется наружу, поражая всех, кому посчастливилось услышать это пение. Актриса исполняла одну балладу за другой и каждый раз менялась вместе с песней. Я видел перед собой то печальную принцессу, напрасно ждущую с войны своего рыцаря, то веселую крестьянку, подсмеивающуюся над подвыпившим мужем, и каждый образ выглядел достоверно, без грамма фальши. Казалось, даже внешность девушки не остается чем-то постоянным. Концерт продолжался около часа. Зрители слушали, затаив дыхание, боясь нарушить магию, посетившую трактир в приграничном городе. Я успел простить хамелеону гонку последних недель, и даже если бы оказалось, что мы спешим сюда только для того, чтобы посетить представление, не стал бы сильно возмущаться. Это того стоило. Да даже если бы мне не понравилось, я не смог бы высказать свое возмущение. Мельком взглянув на Говорну, в перерыве между песнями я увидел, как по щекам девушки катятся слезы. Первый раз с тех пор, как мы познакомились, я видел, как эта вечно неунывающая шебутная девица плачет. Никогда бы не подумал, что гоблинша может так легко проникнуться музыкой. Но вот волшебство закончилось. Утомленная певица поблагодарила публику и устроилась за накрытым для нее столом. Моментально перед ней появилась тарелка с изысканными блюдами и пыльная бутылка вина. Я, стараясь не коситься на актрису, уже приготовился отвечать на отложенные на время концерта вопросы напарницы, когда неожиданно оказалось, что хотя волшебство и закончилось, но представление только начинается. Разговоры в трактире еще не возобновились, зрители только-только начали приходить в себя от переживаний, когда откуда-то из дальнего угла раздалось возмущенное: «И это все? Я заплатил 3 золотых только для того, чтобы послушать несколько глупых песенок? Она что, даже не разденется?» Все взгляды в трактире скрестились на говорившем, а он и не думал останавливаться. «Нет, серьезно, ребята, мы отвалили кучу денег, только чтобы услышать какие-то дурацкие завывания?» Заросший бородой верзила с каким-то беспомощным видом оглянулся на своих соседей по столу с одобрением взиравших на предводителя. «Вот что, ребята, вы как хотите, а я просто так выкидывать деньги не привык. Мне они не так легко даются, чтобы ими разбрасываться». И, поддержанное одобрительным гомоном, мужик воздвигся из-за стола. Ему навстречу уже спешили 2 вышибал, но тут же переменили свое решение. Скандалист, да и его приятели достали из-за поясов кинжалы. Вид у дебоширов был решительный, и вышибалы, вооруженные только короткими дубинками, резко остановились, не зная, что делать. А вот неблагодарные зрители в своих действиях были вполне уверены и решительно двинулись к певице. Короче, девку мы забираем с собой. Отработает и свободно. Всем ясно?» «Да что же это такое?» — возмутился несчастный трактирщик. «Охрана! Я за что вам плачу?» Подстегнутые окриком охранники бросились на хулиганов и тут же разлетелись по сторонам. Дебоширы даже не стали пачкать руки кровью. Довольно ловко уклонившись от взмахов дубинок, скандалисты вышибли дух из незадачливых охранников. «Кто еще дернется, жалеть не станем», — пояснил свои действия бородатый и продолжил путь к актрисе. Девушка испуганно вскочила, прижав руки к груди, и начала пятиться, но скоро уперлась спиной в стену. Дальше отступать было некуда. Трактирщик еще что-то кричал, требуя остановить безобразие и позвать стражу, но на него уже никто не обращал внимания. Зрители замерли, напуганные свирепым видом дебоширов. Мешать им никто не собирался. Я мрачно подумал, что моим планам не светиться, не суждено воплотиться в жизнь. Смотреть, как издеваются над девушкой, было выше моих сил. Дождавшись, когда бородатый поравняется с нашим столиком, я рывком вскочил с места и, еще не успев распрямиться, врезался головой в брюхо нападавшему. Бородатый успел среагировать, но нож прошел выше моей головы. От удара он сложился чуть не вдвое и повалился на задницу, а я еще, придав ему ускорение, оттолкнулся от падающей туши. Резко сменив направление рывка, пнул между ног второго нападавшего. Развить успех не получилось, пришлось резко присесть, потому что последний разбойник вознамерился познакомить мою спину со своим ножом, а в мои планы это знакомство не входило. Развернувшись на левой ноге, правой я подсек негодяя, заставив его с грохотом растянуться на полу. Встать никому из разбойников я уже не позволил. Война с эльфами научила меня двигаться быстро, так что через минуту все трое нападавших потеряли сначала оружие, а потом и сознание. Трактирщик сориентировался быстрее всех. Уже через несколько секунд бандиты были связаны, кто-то из обслуги убежал за стражей. Я оглянулся на певицу, которая, казалось, до сих пор пребывала в ступоре. Девушка была бледна, как небо осенью. Ее руки отчетливо дрожали, несмотря на усилия трактирщика, который все пытался успокоить диву. «Я лучше пойду в свою комнату», — наконец выдавила актриса. Голос ее дрожал. Было заметно, что она с трудом удерживает рыдания. «Мне хотелось бы побыть одной». Владелец заведения лично пошел провожать госпожу Краус. Мне даже жаль его стало. Такой потерянный и виноватый вид у него был. Заметно было, что мужчина не только беспокоится о репутации заведения, в котором посмели напасть на знаменитость, но и действительно искренне переживает, что отчасти по его вине девушку так сильно напугали. «Штатные охранники оба, как назло, свалились с лихорадкой. Пришлось нанимать непонятно кого», — лепетал трактирщик в полголоса, пытаясь объяснить провал скорее себе, чем окружающим. «Случайность. Это просто фатальная случайность. Мои-то парни им бы и шанс не оставили. Боже, какой позор! У нас приличное заведение, а не забегаловка у дороги».